297, май 23. О мире моем легче мыслить при контакте со мною и при условии отрешения от своего. Мир мой соприкасается свободно со всеми тремя мирами, и в каждой из них имеется доступ открытый. И время, и расстояние подчиняются воле. Мир плотный подчиняется воле. Мир плотный воспринимается неотделенно от тонкого. Также и люди постигаются как трехпланные сущности, то есть без покровов. Мир личный растворяется в мире земном и интересах всего человечества и требований общего блага. Личному места уже не остается. Цель жизни заключается в осуществлении великого плана, то есть плана эволюции сущего. А это устремляет сознание в будущее и утверждает бытие в нем. Жизнь течет ради будущего и во имя его. Настоящее служит лишь отправной точкой в будущее. Мы будущее творим мыслью и волей. Мы в будущее закладываем зерна причинности, творящие нужные для эволюции следствия. Сознание наше находится в великом космическом потоке, устремленном в будущее. А прошлое для нас – как ступени лестницы, ведущей вверх в беспредельность. Мы свободны от власти прошлого над сознанием. К прошлому Земли имеем доступ свободный. Читая его в свитках Акаши, особое место в нашей жизни занимает сношение с дальними мирами. С ними установлена иерархическая связь. Земля не песчинка в океане беспредельного пространства, но его часть, связанная неразрывно с целым и имеющая в нем свое законное и принадлежащее ей место. Эволюция земного человечества связана с эволюцией человечеств нашей цепи миров. Осуществление великого плана протекает неотделенно от них. Заботы космические превышают заботы земные. В царстве Отца моего обителей много, и каждая требует заботы о ней со стороны духов планетных.